Детектив. Влада Ольховская. Последний поцелуй на ночь. Виктория Сальери. Детектив, живущий по соседству. 7. Читает Светлана Сенчева. Наконец-то это произошло. Возлюбленный Марк Азаров сделал предложение Вике Сальери. У девушки просто в голове не укладывается, что вот так в одночасье она стала невестой. Вместе со своей новой знакомой Агнией Тумановой Вика отправляется за платьем в элитный свадебный салон, принадлежащий их общей подруге, бывшей фотомодели Жин-Жин. Из всех представленных вариантов Вике больше всего понравилось бесподобное подвенечное платье под названием «Белый пион». Сюрпризом для новобрачной стала коробка от известного ювелирного дома Сильвии Карье. Кроме красивейшей бижутерии, идеально подходящей к платью, Вика обнаружила в ней пачку писем и бумаг, имеющих отношение к семье Карье. А через пару дней сотрудницу свадебного салона жестоко убили. Перед этим ее пытали и интересовались именно содержимым коробки с белым пионом.